«Ох, пожалуйста, хватит», не выдержав, спрятала покрасневшее лицо в ладонях. «Главное, что никто не пострадал». «Так», Руби утешающе положила руку на плечо сестры, взглянув на меня, на что я согласно кивнула. Мое ранение в своем рассказе она опустила, не решившись упоминать о своей вспыльчивой атаке в конце. Руби также не стала об этом говорить, а мне было все равно. «Все же удивлена, что тебя после такого согласились впустить», сказала Вайс, взяв листовку с меню со стола. «Близняшки проводили нас до места на втором ярусе, где я обычно проводила свое время, посещая этот клуб, и ушли на поиски охранников и своего босса. Ущерб частично оплатила Академия, частично я. Конфликт был улажен, и претензий не выдвигалось», пожимаю плечами, отвечая за Янг. Дальнейший наш разговор перетек на школьные темы. Вайс с Перой обсуждали свою работу по истории. Янг с Норой, склонившись друг к другу, шептались о тактике сражений, прихватив с собой Рина. Руби с большим любопытством рассматривала меню, советуясь со мной, так как ее сестра категорически запретила ей любой алкоголь, иначе, по ее словам, их отец прибил бы ее за такое. Тем временем Блейк уже успела заказать себе какую-то рыбную закуску и ждала ее, в нетерпении блестящими глазами блуждая по залу. Когда к нам подошла группа подростков, ее сузившиеся зрачки буквально замерли на переднем парне. Этот взгляд мне хорошо знаком, взгляд хищника, выискивающего свою добычу. Но, к сожалению, это была не она. О, прекрасные дамы, чью красоту никто не мог не заметить. «Вижу, вы скучаете и даже ни разу не вышли на танцпол», широко улыбнулся парень, которого поддержали четыре, видимо, его друга. «Могут ли наши скромные персоны составить вам компанию на вечер, дабы вы не скучали?» И, конечно, девушка, чья холодная и неприступная красота затмевает сами звезды, «не окажешь ли честь потанцевать со мной?» Патетично вздыхает. «Красивая речь», гордо вскинула голову Вайс, скрестив руки на груди, решив, что обращаются к ней. «Но, прости, сегодня и до конца твоей жизни я буду занята. Прости, красотка», улыбка дрогнула на его лице. «Но я обращался не к тебе», и протягивает руку в сторону той, кого имел в виду. Наши взгляды, в том числе и слегка нахмуренный Шни, следуют указанию протянутой руки и скрещиваются на единственном среди нас парне. Рука Рина, до этого отстраненно наблюдающего за подошедшими парнями, встречается с его лицом. Секундный ступор, и этот жест повторяет Вайс. Янг, коротко всплакнув, знакомится своей головой со столом. До нас доносятся едва слышимые всхлипы с ее стороны. В этот момент взрываются смехом Руби с Норой. Пир с Блейк с трудом сдерживают рвущийся наружу смех. Даже я, улыбаясь под маской, наблюдаю за растерянными такой реакцией парнями. Конечно, Лай мог издали походить на девушку, особенно с его длинными волосами и фиолетовой прядью, но, присмотревшись, было прекрасно видно, что он парень, но, похоже, не для всех. Ах-ах, простите, ребята, Нора, отсмеявшись и вытерев выступившие слезинки, обняла Рина за шею, но эта красотка уже занята. Нора, удивленно посмотрел на нее друг детства, ну, не в смысле занята прямо занята, а занята, слегка паникуя начала она жестикулировать, отодвинувшись от Рина. Мы же, начисто позабыв о присутствии посторонних, с живым интересом наблюдали за этой парой, что не слишком понравилось подошедшим подросткам. «Да что с вами не так?» – рассерженно повысил голос парень. Однако дальнейшую его речь остановила рука, опустившаяся на его плечо. «Дети, поиграйте в другом месте», – нахмурившись, сказала новое лицо, возвышавшееся позади парней. Вид высокого человека в красных очках, за которым стояли люди из охраны клуба, заставил группу подростков уйти с побледневшими лицами. А я, проводив их взглядом, повернулся ко мне мужчина и коротко кивнул. «Джуниор», радостно, словно приветствуя близкого друга, воскликнула Янг, раскинув руки. Грозный вид главы клуба тут же разлетелся осколками. Лоб покрыла испарина, а руки рефлекторно скрестились в защитном жесте ниже пояса. «И ты здесь, блонди», басом произнес, попытавшись вновь казаться грозным, но образ уже был порушен. Янг на это лишь взмахнула рукой, широко улыбаясь. «Никаких драк в клубе», напомнила я ей, поднимаясь. Та сразу подняла руки в жесте извинения. Поравнявшись и кивнув ему, Джуниор повел меня к барной стойке под удивленные и любопытные голоса позади. «Умеешь же ты находить себе друзей», покачал он головой, заходя в бар. «Тогда вы едва ли не поубивать друг друга готовы были, а сейчас спокойно общаетесь». Не стоит сосредотачиваться на прошлом, пожимаю плечами, сев за стойку и кинув взгляд за спину. Практически обе команды сейчас смотрели в мою сторону и что-то обсуждали. Хорошо, как и договаривались, протягивает мне небольшой прямоугольный предмет. Беру его и осматриваю с разных сторон. Карта памяти, что может быть вставлена в свиток. Она хранила в себе информацию о поселениях, которые были образованы совсем недавно. В местной сети о них нередко ничего нельзя найти, так как официальными они становятся спустя некоторое время. Те, что уцелели. Не знаю, зачем тебе эта информация, но вряд ли тебе она так сильно поможет, начав смешивать напиток, говорит Джуниор. Такие поселения чаще всего быстро исчезают. Либо их просто бросают, разочаровавшись в перспективах, либо они уничтожаются грим. Охотники могут этого не допустить. Прячу карту в карман. Мои силы могут позволить установить наблюдение за такими новообразованными поселениями и оградить их от разрушения грим. Конечно, я не смогу быть везде, даже не факт, что информация, которую смог добыть Джуниор, полная, но, если выпадет возможность защитить этих людей, я это сделаю. Дело твое, приготовив напиток, поставил его передо мной. Это не все, стянув шарф и быстро опрокинув стакан, сразу натянула ткань на лицо. Есть одно дело, согласно кивнул Джуниор, едва заметно вздрогнув, хоть и видел шрам раньше. Намечается сделка, в которой очень пригодились бы сильные бойцы. Близняшки тоже участвуют, но мне было бы спокойней, если бы ты также была в сопровождении. Конкретней, особо ничего. Приезжаем на встречу, совершаем сделку, уезжаем. Когда? В середине следующей недели. У меня учеба, отрицательно качаю головой. Сделка пройдет ночью. Криминал задала один из важнейших вопросов. Я, конечно, надеюсь, что все пройдет быстро и гладко, мысль не закончил, но мне и так уже все понятно. Это будет уже непростая миссия по сопровождению или успокоению буйных. Вероятность того, что те, с кем хочет встретиться Джуниор, будут невинны, крайне мала, но мне все равно не нравится возможность засветить это тело в делах вне закона. Если присоединишься, я смогу обеспечивать тебя свежей информацией по этому вопросу еще долгое время. Видя мою задумчивость, постучал пальцем по тому месту, где лежала карта памяти. Я точно не смогу, отрицательно качаю головой, приняв решение. Но я знаю того, кто сможет. Завершив разговор с Джуниором и договорившись, я вернулась за наш столик, где остальные с видимым интересом ожидали меня. Мы, конечно, не настаиваем, протянула Вайс, дождавшись, когда я сяду. Нам просто любопытно, подхватила Пира со своей обычной дружелюбной улыбкой. Владелец этого клуба, торговец информацией, пожав плечами, ответила я им, не видя смысла утаивать это. Он снабжает меня различными труднодоступными данными, которые могут облегчить мне действия, как охотницы. Звучит не слишком законно, в сомнении сказала Вайс. Он лишь торговец информацией, вновь пожимаю плечами. В нашу первую встречу Янг также обращалась за ней к Джуниору, киваю в сторону Сиалонг. Точно, Янг, обратилась к ней Руби. Ты вроде говорила, что кого-то искала. Знаете, давайте эту тему не будем трогать, грустно улыбнулась она, принимая стакан у подошедшего официанта и мигом осушая. Видя такую реакцию, остальные, в том числе и я, не стали настаивать и принялись за закуски, которые принесли. Остаток времени до крайнего часа ночи прошел относительно спокойно. Янг с Норой единственные из нас активно танцевали на платформе, периодически затаскивая к себе Рина, Перу и Блейк, что было труднее всего, пока мы с Вайс и Руби обсуждали возможные концепции трансформирующегося оружия. После чего мы мирно вернулись в Бикон. В намеченные в середине недели сутки, ночью, когда все легли спать, я осуществила перенос связи с Фреймом, что все это время находился в ожидании в руинах у Бикона, и направилась на миссию. Ритмичные звуки музыки наполняли помещение. Световая пляска освещала танцевальную платформу, на которой никого не было. Клуб был временно закрыт, но несмотря на это он продолжал жить. Джуниор, сидя за барной стойкой, в очередной раз взглянул на часы и перевел взгляд на платформу. Световая игра успокаивала и вводила в транс. За время своей работы он мог каждый день наблюдать за этим, и это ему никогда не наскучивало. Но сейчас он был слишком сосредоточен, чтобы увлечься игрой света. «Время», — хмуро сказал он самому себе и, взяв стакан с прозрачной жидкостью, залпом осушил его. Он уже поднялся и собирался уходить, как его окликнул один из его подчиненных, одетых в черные деловые костюмы и красные очки. «Босс, тут какая-то странная персона подошла ко входу и сказала, что вы ее ждете. Должно быть, это она», — слегка взволнованно пробормотал Джуниор. Сегодняшняя сделка была для него чрезвычайно важна и могла определить его дальнейшие планы на месяцы вперед. Ему нужны были люди, которые могли бы обеспечить успех встречи, силовики. Своим парням он, конечно, доверял, но это вполне могло быть вне их компетенции, вне их уровня силы. Конечно, оставались еще близняшки, и он сам, но этого также могло быть недостаточно. Поэтому Джуниор предложил работу АЭ, которая не раз демонстрировала свои навыки, и с сомнением согласился с тем, что она вместо себя пришлет свою проверенную знакомую. «Проведите ее ко мне», — хмуро сказал охраннику. Тот кивнул и уже собирался вернуться ко входу, как в изумлении застыл, когда между двумя мужчинами с грохотом упала вентиляционная решетка. Следом за ней мягко приземлилась, судя по формам, девушка. Она была полностью облачена в темную закрытую броню с золотистыми прожилками. Наплечники и другие защитные вставки переливались цветом золота и дыма. На груди полыхали рваные линии, доходящие до шеи, создавая узор трещин, разломов. По бокам у нее крепились мечи, из-за спины выглядывала рукоятка винтовки с длинным стволом. Поднявшись в полный рост, взмахнув широкой лентой за спиной, она как ни в чем не бывало приветственно коснулась пальцами края своей шляпы, что стали видны револьверы, прикрепленные к запястьям. «Джуниор», — раздался тихий, едва слышимый сквозь игравшую музыку, безликий голос. «Эй, погоди, как ты сюда?» — очнулся от удивления охранник, схватившись за складную дубинку с лезвием. «Не пропустили на входе. Времени мало». «Успела в назначенный срок», — отрывисто проговорила она, указав на наручные часы мужчины. «Оказалось, есть множество других открытых входов», — едва заметно прозвучала в голосе насмешка. «Да», — недовольно покачал головой Джуниор прежде, чем охранник собирался высказать все, что он думает о нарушителе. Хмыкнул, взглянув на свои часы, и взмахом руки отослал подчиненного. «Действительно, вовремя. Значит, ты и есть знакомый Ай, Миса?» — согласно кивнула головой девушка. «Недавно в городе?» — с профессиональным интересом спросил он, ведь та, кто стояла перед ним, по его мнению, была слишком запоминающейся, экстраординарной даже по меркам охотников. В ответ на этот раз она уклончиво качнула головой, не соглашаясь, но и не опровергая предположение. «А световые эффекты не слишком яркие?» — попробовал зайти с другой стороны. «Особенности брони», — коротко ответила она, скрестив руки на груди и всем видом показывая ожидание начала миссии. «Я говорила ей, что в этом деле нужны только проверенные люди», — сдавшись в попытках узнать больше об этой девушке, перешел к главному. «Ты доверяешь ей информацию?» — пожала плечами Миса. «Она доверяет мне свою жизнь», — положила руку себе на грудь. «Что же, хорошо. И если ты хоть в половину так же сильна, как я, у нас не должно возникнуть проблем», — напоследок кивнул Джуниор, надев красные очки, и проследовал на запасной выход. Девушка проследовала за ним. На улице за клубом их ждал транспорт и его люди, которых он собирался взять навстречу. Среди них были и близняшки, которые, поприветствовав босса, с подозрением уставились на фигуру, вышедшую за ним. «Так это и есть знакомый Ай», — с прищуром сказала Милша. «Вид впечатляет, но так ли ты хороша на самом деле, как хочешь казаться?» Показательно оглядела с ног до головы и усмехнулась, поигрывая развернутыми когтями. «Мы проверим», — согласно добавила Милани, топнув тяжелыми каблуками по земле. «Миса, это Милша и Милани, мой основной аргумент», — представил их Джуниор. «Отложите свои разборки на другой раз, у нас есть работа», — обратился уже к близняшкам, на что те пожали плечами и направились к занимаемому охранниками транспорту, что состоял из нескольких черных джипов и грузовика. Джуниор занял место в головной машине рядом с водителем, на заднем сидении расположилась Миса и близняшки, зажавшие ее с двух сторон. Колонна начала свой путь по ночному городу. «Значит, ты близкая знакомая Ай?» — вновь поинтересовалась Милша, сдувая пылинку с когтистого лезвия. «Она нам ничего не рассказывала о тебе», — добавила Милани. «Не предполагала, что мы пересечемся», — Миса аккуратно придерживала свои мечи, сняв скрепление и поставив между ног. «У нее не так много близких личностей в городе. Ты ведь в курсе, что договор был на оплату ей?» — прервав расспросы сестер, сам поинтересовался Джуниор. «Мы с ней рассчитаемся», — согласно качнула головой Миса. О деталях работы тоже сообщила, вкратце. Нужны подробности. Что же, мужчина сцепил руки перед собой, безучастно смотря на дорогу. Если ты приезжая, для тебя может быть новостью, что в городе обострилась преступность. Стабильно пару раз в неделю уже несколько месяцев происходят грабежи праховых магазинов. Мои люди также участвовали поначалу, с короткой паузой сказал он, но прекратили, осознав масштабы происходящего. Это была не одноразовая акция. Кому-то понадобилось очень много праха. Очень значимо выделил последнее слово. Торговец информации не знает, кто это, тихо спросила Миса, и непонятно, была ли это издевка или простое любопытство. Слишком много знать тоже вредно для жизни, неприязненно покачал головой Джуниор. Но, я знаю, что украденный прах не был реализован в Вейле. А значит, либо он сплавлен в других королевствах, либо тот, для кого совершались кражи, сидит на пока еще маленькой, но горке праха, и неизвестно, что собирается с ней делать. Власти на это не реагируют, можно было предположить, что в бесцветном голосе звучало удивление. Полиция пытается с этим разобраться, говорит Милани. Ключевое слово «пытается», с усмешкой добавляет ее сестра. Вместо того, чтобы разобраться с первопричиной, согласно кивнул Джуниор. Власти реагируют там, где не нужно, и этим уже мешают мне и моему бизнесу, которому также нужен прах, серьезно посмотрел в зеркало заднего вида. Обычно для этого использовались контрабандисты, чтобы не засвечивать свою деятельность перед законом, но власти ужесточили контроль на границах, и мои знакомые отправились в неопределенный отпуск, пока все не утихнет. Все, кроме одного, на встречу с ним мы и едем. Для этого потребовалось столько людей, скажем так, в обычное время я бы не обратился к этому контрабандисту, даже если бы он был последним человеком, у кого можно было бы достать прах, нахмуренно ответил он. Не самый надежный человек, добавила Милани. Почему тогда не воспользоваться возможностью продолжить совершать кражи в городе? Ровно спросила Миса, но несмотря на это, в воздухе повисло незримое напряжение. Этого не было видно, но все инстинктивно поняли, что угрозу начали излучать темно-золотые доспехи. Как я и сказал, слегка нервно начал Джуниор, предпочитаю не светиться, особенно при такой шумихе, и работать незаметнее. Значит, угроза развеялась, будто она была лишь игрой воображения присутствующих. Мы встречаемся с ненадежным контрабандистом, забираем прах и возвращаемся, перечислила основные пункты Миса. Если все пройдет гладко, утвердительно сказал Джуниор, на что девушка согласно кивнула и замолчала до конца поездки. Вскоре транспортная колонна въехала на территорию большого, плохо освещенного склада, внутри которого их уже ждали. Повсюду были раскиданы поврежденные ящики и коробки. По всей видимости, это было полузаброшенное место. Группа Джуниора с ним во главе вышла из машины и встала напротив их оппонентов. Пятеро фигур с разным стилем одежды и различным оружием, что выдавало в них, если не охотников, то обладателей ауры точно. Позади них лежали контейнеры с, предположительно, прахом. Еще несколько фигур были скрыты в тенях у самых стен, но Миса прекрасно их различала, о чем тихо сообщила Джуниору. Мужчина на это лишь нахмуренно кивнул и выдвинулся навстречу центральной фигуре в ярко-разноцветной одежде. «Джуниор, дружище!» — приветственно распахнул он руки, широко улыбнувшись. «Давненько мы с тобой не виделись. Я бы желал, чтобы так и продолжалось. Да-да, работа. Она такая», — показательно тяжело вздохнул парень. «Стоило разок одного кинуть, как другие клиенты сразу все разбежались. А как же сострадание, всепрощение? Может, этот человек уже раскаялся в том, что случайно убил клиента и присвоил его имущество себе? Вдруг он уже другой человек, но ему и шанса не дают это доказать», — наигранно всплакнул в конце. «Хватит поясничать, Скавин», — прервал его Джуниор, — «закончим с этой сделкой и разойдемся. Вот деньги», — следуя взмаху его руки, один из людей в черных костюмах показательно открыл принесенный кейс, в котором лежали лины. «Твоя очередь», — дождавшись закрытия кейса, обратился он к Скавину. «Что же, раз ты такой нетерпеливый», — раздраженно сказал он. «Прах находится там», — ткнул пальцем за спину на контейнеры. Взгляды группы Джуниора на пару секунд задержались на емкостях и вернулись к контрабандисту. Все, кроме одного. Миса, склонив голову на бок, продолжала смотреть на контейнеры, будто бы пытаясь просмотреть сквозь них. Джуниор тем временем знаком послал своего человека проверить их содержимое. «Между прочим», — внезапно воскликнул Скавин, заставив сбиться охранника с шага. «Давно хотел предложить», — взглянул на близняшек. «Девушки, не хотели бы вы работать на меня, за повышенную зарплату?» «Разумеется, а то, боюсь, ваши прекрасные цветки завянут в той темной дыре, что ваш босс зовет клубом», и широко улыбнулся, показательно игнорируя убийственный взгляд их босса. «С тобой, только в твоих влажных мечтах», — отрезала Милша. «Мерзость», — поморщившись, вздрогнула Милани. «Жаль, очень жаль», — в согласии покивал он. «Значит, придется сделку отменить», — огорченно добавил. «Скавин», — буквально прорычал Джуниор. «Ты вновь собираешься кинуть клиента?» Охрана с близняшками после его слов сразу напряглась. Их примеру последовали люди контрабандиста. Лишь Миса, не шевелясь, стояла на месте. «Я, конечно же, понимаю твое положение», — с усмешкой сказал Скавин. «Тебе нужен прах. Всем подпольным группировкам в этом городе он нужен», — выкрикнув последнее слово, поднял руки вверх. «Но вот действующих контрабандистов, кроме меня, нет», — развел он ладонями, сочувствующе улыбнувшись. «Так я и подумал, почему бы не подзаработать на этой ситуации больше обычного». Показательно задумался. «К чему я веду? Можете оставить деньги здесь и уйти». Или же, вместо слов приставил к виску сложенные в ствол пальцы и выстрелил. «Лучше тебе сейчас сказать, что ты шутишь, иначе», — угрожающе хрустнул кулаками Джуниор, сняв свои очки. Его люди достали свое холодное и огнестрельное оружие. Милша развернула свои боевые когти и оскалилась. Ее сестра была более сдержанной, встав в стойку, выставив одну ногу вперед. Миса наконец сдвинулась с места и подошла к Джуниору. «Это ловушка», — тихо сказала она. «Да я уже понял», — напряженно ответил тот, не сводя взгляд со Скавина. «Нет», — отрицательно качнула головой Миса, заставив его покоситься на нее. «Там не прах», — посмотрела на контейнеры. «Роботы». Проследив за ее взглядом, Джуниор недоверчиво уставился на несколько контейнеров. Почему-то ее словам он сразу же поверил. «Много», — липкий страх захватил его, когда Миса согласно кивнула. «Я люблю шутить». Тем временем Скавин подошел к дверям одного из контейнеров. «Но, как ты и сказал, мне также нравится кидать других», — стукнул по железной стенке, после чего все контейнеры раскрылись и показали свое содержимое. «Круто, правда?» Наслаждаясь шоком, в котором пребывали охранники Джуниора, произнес Скавин. «Первоначально они предназначались одному моему клиенту, но я решил, что усилия, затраченные на приобретение этих новеньких атласских рыцарей, не стоят тех денег, что он предлагал», — усмехнулся контрабандист, похлопав по автомату в руках робота. «Как видишь, до тебя я уже успел совершить пару подобных сегодняшних сделок. Весьма удачно. Ты, псих, Атлас так просто не оставит похищение части их военных сил», — недоверчиво покачал головой Джуниор, медленно отходя назад к транспорту. «Может, ты и прав, но к этому времени я уже буду далеко отсюда с огромным кушем», — улыбнулся напоследок Скавин и скомандовал. «Убить их». Рыцари вскинули свои автоматы, и группа Джуниора поспешила укрыться за транспортом, в том числе и близняшки, не собираясь проверять на себе, сколько выдержит их аура под плотным обстрелом. К их удивлению, в спины им не летели пули, не было слышно даже выстрелов, лишь тихие щелчки. Выглянув из-за транспорта, они с недоумением уставились на не сошедшую с места Мису, которую окружил мерцающий обруч. Живые противники также застыли в удивлении, переводя взгляд с девушки, чья броня начала сверкать, на продолжающих бесполезно щелкать автоматами роботов. Это продолжалось не больше 5 секунд, большего времени им не дали. Взмахнув руками, Миса взялась за свои револьверы и с места открыла огонь по рыцарям. Двигаясь с поразительной скоростью, она целилась точно в железную голову и пробивала ее насквозь, добавляя по паре выстрелов там, где надо. Наконец, начали реагировать и остальные. Скавин вместе со своими людьми попадали за ящики. Люди, скрытые в темноте, открыли огонь. Охранники, те, у кого был огнестрел, начали огрызаться в ответ. Поначалу паника, что их оружие подведет, как у рыцарей, рассеялась, чего не скажешь о Скавине. «Какого грима автоматы заклинило?» — орал он на подчиненного, отобрав один из автоматов робота и нажав на спусковой крючок. «Кто, вашу мать, проверял снаряжение рыцарей?» «Убью». «Босс, наше оружие тоже не работает», — Подчиненный показательно щелкнул своим пистолетом-ножом. Со стороны Сковина до группы Джуниора сквозь грохот выстрелов донеслись проклятия и ругательства. Но, несмотря на то, что рыцари были в данный момент бесполезны, ситуация укрывшихся за транспортом все равно оказывалась скверной. Их противников было сложно увидеть в то время, как они сами находились на освещенной территории. Пролилась первая кровь, появились раненые. Миса, неожиданно закончив непрерывный расстрел роботов, отскочила назад, приземлившись на крышу машины и взмахнула рукой, что отблески ее доспехов вновь замерцали. Большая часть огня переместилась на более яркую мишень. Эффект на оружие роботов вскоре иссякнет. «Необходимо уничтожить их до этого момента», — крикнула она, убрав револьвер и взявшись за метательные лезвия. Хоть Миса и успела за это время уничтожить больше половины рыцарей, оставшаяся часть по-прежнему превосходила по численности людей Джуниора. Босс, услышав ее, посмотрел на близняшек, которые с самого начала предпочли остаться за укрытием. «Ладно, пошли, Милани», — вздохнула Милша и перемахнула через транспорт. «Работа зовет», — согласно добавила ее сестра и последовала за ней. Они намеревались по-быстрому разобраться с роботами, пока в их руках находились еще бесполезные железки, но путь им преградили подручные Сковина, который предпочел отойти и спрятаться за контейнерами. Не останавливаясь, близняшки сходу напали на них, слаженно чередуя атаки когтями и ногами и прикрывая друг друга. Отвлекшись на секунду и взглянув в их сторону, Миса одобрительно покачала головой, наблюдая их безупречную командную работу, за что получила выстрел в голову. Пуля бессильно отскочила от осколочного щита, и Миса в ответ отправила острый кинжал. Лезвие с легкостью пробило бронежилет, плоть, и вышло с другой стороны, оставляя после себя кровоточащую рану. Миса использовала себя в качестве мишени, принимая большую часть огня и защищая тем самым людей Джуниора вместе с ним самим. Противники были не самыми меткими стрелками, но и она просто стояла на одном, открытом месте, поддерживая и постоянно подпитывая свой осколочный щит энергией. Вместе с этим она неотвратимо, по одному выводила из строя врагов, что скрывались в темноте за опорами у стен. Близняшки продолжали танцевать со своими противниками. Несмотря на то, что враги превосходили их по численности вдвое, девушки были явно сильнее. Поймав момент, Милане удалось ударом каблука отправить одного из парней в полет, где по нему когтями прошлась подскочившая Милша, выводя его из сражения. Вскоре за первым последовал второй. Оставшиеся двое парней неуверенно переглянулись в то время, как близняшки с легкими ухмылками наблюдали за ними, но они забыли о главной своей цели. С щелчком перезарядки из автомата вылетела пуля и врезалась в землю у ног близняшек. Теперь уже черед парней настал смотреть с превосходством, а сестры с широко раскрытыми в страхе глазами смотрели на ряд стволов, наставленных на них. Но прежде, чем рыцари успели начать стрелять, на них самих обрушился пулеметный огонь, весьма точный, затрагивающий лишь головы. Близняшки отмерли, когда по их ауре застучали пули роботов, быстро редеющих, но открывших стрельбу. Девушки бросились в стороны и начали петлять, стремясь приблизиться к рыцарям быстрее, чем их защита иссякнет. Им это почти удалось, но огонь оказался слишком плотным. Вскрикнув, Милша запнулась, когда пуля попала в ногу, не пробивая ауру, но сбивая. Она укрылась за каменной опорой. Недалеко за ней повторила то же самое сестра, держась за пострадавшее плечо. Когда выстрелы поддержки прекратились, они обе взглянули в сторону транспорта на упавшее тело Мисы, щит которой не выдержал огня и иссяк, пока она сокращала количество роботов. Видимых повреждений на броне не наблюдалось, град пуль лишь столкнул ее с места. Поднявшись и оценив ситуацию, Миса обновила сияние своего осколочного щита и побежала к близняшкам, обнажив свои мечи. Двое подчиненных Сковина, спрятавшихся за ящиками от ее стрельбы, попытались преградить ей путь. Миса с наскока атаковала их, быстрой крестовидной атакой нанося глубокие порезы. Ее засветившиеся золотистым цветом мечи сняли остатки их защитной ауры и вывели их из сражения. Шквальный огонь рыцарей, что сосредоточился на ней, Миса принимала на мечи и щит, пока не послышался предупреждающий возглас позади нее. «В сторону!» — выкрикнул Джуниор, добравшись, наконец, до своего оружия и направив ракетницу на оставшихся роботов. Миса мигом поменяла траекторию своего движения, уходя с линии атаки ракет, что пронеслись мимо нее, близняшек и взорвались рядом с контейнерами, разнося последних рыцарей. С этой угрозой было покончено, но остались другие, С этой мыслью Миса скрылась в темноте, направляясь к оставшимся противникам, которых прекрасно видела. Проблеск золотистого цвета, вскрик человека и тишина. И так происходило везде, откуда раньше раздавались выстрелы, пока все не затихло. Она их не убивала, но после встречи с ней уже никто не был в состоянии продолжать сражение. Люди Джуниора и он сам еще вглядывались настороженно во тьму, пока оттуда медленно не вышла Миса, смахивая пыль с доспехов. «У нас определенно были бы проблемы, не будь ты с нами», — уважительно отозвался босс, облокотившись на свое оружие. В этот момент снаружи, за складом послышался рев двигателя и визг шин. Скавин, расширились в догадке глаза Джуниора, и он рванул к выходу, забыв о синяках, нанесенных шальными пулями. «Нет», — в раздражении воскликнул он, выбежав и увидев выезжающую с территории машину. Гримм ругнулся, вскинув ракетницу на плечо, в которой закончились ракеты. «Необходимо его захватить. Только он может нам сказать, где хранит прах», — обратился Джуниор, в отчаянии ожидая чуда, к Миссе, которая не раз за сегодняшнюю ночь творила невероятное. Девушка, вышедшая на улицу за ним, взглянула на мужчину, затем перевела взгляд на удаляющуюся машину, кивнула головой и, развернувшись, рывками по стене забралась на крышу. Сняла со спины снайперскую винтовку и навела ее на мишень. Скавину могло показаться, что он уже оторвался, выехав на пустующую дорогу и проехав достаточно расстояние от территории склада, но его заблуждения были развеяны золотистой вспышкой света, прочертившей траекторию снаряда до машины и через нее, пробивая транспорт насквозь и выбивая переднее колесо. Машину на большой скорости подбросила и перевернула. Она загорелась. Единственный человек, что был в ней, оказался без сознания и сгорел бы, если бы его не вытащила быстро настигнувшая транспорт Миса, которая притащила медленно приходящего в себя контрабандиста обратно к Джуниору. Вскоре ему удалось выяснить, где контрабандист хранил прах, который первоначально хотел продать им. Скавин оказался настолько самоуверен, что хранил все буквально на соседнем складе. «Да», — многозначительно протянул Джуниор, оглядывая контейнеры с прахом и оглядываясь на транспорт, что в ходе перестрелки был продырявлен до нерабочего состояния. «И как прикажете все это забирать? Тебе решать», — пожала плечами Миса, не спеша проходя между павшими рыцарями. «Моей миссией было сопровождение сделки», — посмотрев на перебинтованных близняшек, которые, поймав ее взгляд, с благодарностью кивнули ей, кивнула в ответ, после, миссия захвата. «Думаю, обе выполнены вполне успешно», выбрав, по ее мнению, наиболее целого робота, взяла его за ногу и потащила к выходу. «Трофей», пояснила, проходя мимо Джуниора. «Может, еще миссию доставки?» кисло произнес босс, со слабой надеждой наблюдая за спиной удаляющейся девушки, следом за которой волочился простреленный рыцарь, на что-то отрицательно качнула головой. И да, напоследок остановилась у выхода, бросив через плечо. По поступившим сообщениям, похоже, полиция вскоре собирается прибыть сюда, и ушла. Гримм, устало бросил Джуниор. Глава 12, разрыв связи. Громкие звуки рабочих инструментов разносились по окрестности. Жители безымянного пока что поселения занимались делом, ставшим привычным им за последние месяцы. Они вели разработку праховой шахты, добывая этот драгоценный ресурс. Со времени открытия шахты рабочие углубились настолько, что невольно наткнулись и потревожили одного из главных врагов человечества. Роковое невезение или чья-то ошибка, но над небольшим шахтерным лагерем разнесся жуткий скрежет вопль, заглушая все остальные звуки. Работа моментально остановилась. «Гримм!» В ужасе кричали люди и фавны, выбегающие из тоннеля, оповещающие о своей находке. Некоторые спотыкались и падали. «Сколько?» – спросил один из работников, помогая другому подняться. А один, со страхом в голосе ему ответили. Рабочий с поверхности в сомнении посмотрел на темный проход тоннеля, у которого уже собрались все имеющиеся для защиты лагеря роботы, и сказал другим: «Нужно отходить к поселению. Сообщите старости и охотнику». Его прервал грохот и треск. Из прохода буквально вырвался огромный гримм-скорпион, которому тоннель был слегка мал. Ближайшие рыцари превратились в груду бесполезного металла. Оставшиеся разошлись полукругом и открыли огонь, не столько вредя, сколько отвлекая противника на себя и давая отступить людям и фавнам к поселению под защиту стен. Скорпион яростно взревел на выстрел и обрушил свою клешню на робота, с легкостью сминая его. Четыре пары красных глаз перевели взгляд на следующую добычу. Где-то в горах, в месте, к которому остерегаются подлетать Невермора и другие Гримм, под слоями камней покоилась огромная тень, что находилась в спячке многие годы и пролежала бы еще столько же, если бы неподалеку не велись раскопки, с каждым днем производя все больше шума. В тени открылся ярко-алый глаз. «Победитель! Аякаси!» — объявила Глинда на весь зал и в противоречии самой себе не стала указывать на ошибки, что совершили участники поединка, чем обычно она занималась. Эту роль она уже не первый раз уступала другой. Последний удар был хорош, но стойка оставалась шаткой. Протягиваю руку сидячему на арене сопернику, помогая подняться. Поработай над ней и сможешь добиться большего. Спасибо, встав на ноги и внимательно выслушав, уважительно поклонился мне студент первого курса и ушел к своей команде, где начал энергично жестикулировать, обсуждая прошедший бой. Я также направилась к своей, освобождая арену для следующей пары студентов. Руби радостно махала мне, пока я подходила к ним, поздравляя с победой. Пира, как всегда, с улыбкой кивнула, поддерживая мою напарницу. Другого от нашего лидера и не ожидалось, как само собой разумеющееся сказала Вайс, будто и не предполагая иной результат. «Да, задумчиво протянула Янг, какой это уже вызов за неделю, третий, четвертый, отстраненно отвечаю, заняв место на трибунах и наблюдая за начавшимся на арене сражением. Итак, чья-то популярность все набирает обороты», — хитро добавила она, похлопав сзади по плечу, посмотрев в сторону. «И, похоже, в группе фанатов Ай прибавление». Недоуменно обернувшись, следую ее взгляду и натыкаюсь на команду парня, с которым только что закончила поединок. Заметив, что я смотрю на них, подростки, двое парней и две девушки, смущенно отвернулись и начали перешептываться между собой, бросая короткие взгляды в мою сторону. С немым вопросом поворачиваюсь обратно к Янг. «Бытие знаменитостью», — поясняет вместо нее Вайс, закатывая глаза. «Ты привыкнешь», — поддерживая, кладет мне руку на плечо Пира, ободряюще улыбаясь. «МММ, Руби, не могла бы ты пояснить?» В растерянности обращаюсь к напарнице, но натыкаюсь на пожирающий взгляд девочки. «Ох, не обращай на этих звезд внимания», — помахала ладонью Янг, вызвав со стороны Вайс презрительное хмыканье, а у Пира извиняющуюся улыбку. «Сестренка, так вообще твоя главная фанатка», — добавила она, выводя Руби из ее текущего состояния, заставляя покраснеть и спрятаться в своем капюшоне, пробурчав при этом что-то о ненависти к старшим сестрам. «Может, тогда ты пояснишь?» — слегка недовольно спрашиваю у нее, намереваясь, наконец, узнать причину этих странных переглядываний и фраз. «Ну смотри, хоть поначалу тебя и посчитали в Биконе слабачкой», — Вайс повторно презрительно хмыкает, — «но, после битвы с Кардином, ты показала свою силу. Еще и все узнали про битву в лесу Вечной Осени, где вы сдерживали непрекращающиеся орды Гримм, пока их всех не уничтожили», — радостно добавляет Нора. «Ты и рассказала всем, сильно приукрасив», — закатывает глаза Рен, на что его напарница смущенно посмеивается. «Плюс к этому студенты как-то узнали, что ты в ваших внутренних тренировках побеждала Перу, ту», — показала на нее пальцем Янг, — «которую до этого считали сильнейшей студенткой в Биконе, на первом курсе по крайней мере. А теперь», — с подозрением спросила я. «А теперь сильнейшие считают тебя», — подтвердила мои опасения Сиалонг. «Отсюда и популярность», — пожала она плечами. Киваю головой, показывая, что приняла информацию к сведению, возвращаясь к слежению за проходящим боем и обдумывая прозвучавшие. «Мне знакомо чувство восхваления. В прошлом мире люди чествовали Тина, как богов войны, героев и так далее. Чаще всего это было во времена Аракин, но и после падения Империи Первого Сна находились те, кто чуть ли не обожествлял нас. Мы мало обращали на это внимание, и в этом мире не вижу причин изменять этому. Но почему тогда Перу редко вызывают на практике?» Привлекаю их внимание своим замечанием, отвлекая от боя на арене. «Если меня считают сильней, разве не логичнее тогда было бы вначале превзойти Перу, а после попытаться победить меня? Просто в своих боях я не сдерживаюсь», — с улыбкой поясняет она. «Следуя твоему совету, я не пытаюсь учить, а оттачиваю свои собственные навыки. Ага, наша чемпионка как паровоз, просто снесет противника и не заметит», — усмехается Янг, заставляя Перу в смущении потупиться. «В отличие от боя с моим партнером», — недовольно взглянув на Сиалонг, начинает Вайс. «Свои бои ты затягиваешь и проводишь действительно практические занятия, пальцами показывает кавычки, указывая на ошибки и позволяя их исправить в ходе сражения. «Этим ты и нравишься студентам, и они продолжают вызывать тебя», — говорит Руби. «Понятно», — киваю головой, в задумчивости взглянув на моего недавнего соперника и посмотрев на других подростков, с которыми недавно сражалась. «Если они станут сильнее благодаря этому, я буду только рада», — отвечаю своей команде. Вайс горделиво кивает, не ожидая от меня иного. Остальные просто смотрят с радостными лицами. Хотела бы я, чтобы их улыбки никогда не покинули их. И хотя жизнь с судьбой может быть весьма жестока, я сделаю все возможное, чтобы помочь им подготовиться. После окончания практики с Гудвич следующим предметом шло гриммоведение порта, где он заранее просил взять свое боевое снаряжение. Видимо, нас будет ожидать теперь практика с грим. Интересно, кто будет на этот раз? Чуть ли не в припрыжку прокладывала свой путь Валькирия, с нетерпением ожидая начала. «Может, Барбатаск, он уже был», — ровно произносит Рен. «Урса, тоже, Беовульф». Так они продолжали общаться короткими фразами, пока мы не достигли дверей и не вошли в аудиторию. «Может, Дисталкер, как на инициации», — с разгоревшимся взглядом протягивает Нора. «Вряд ли профессор смог бы упаковать его», — в продолжении Рен молча кивает на скрытую занавеской клетку, со стороны которой доносилось едва слышимое рычание. «Ох», в озарении вздыхает Валькирия, «неужели это Урсавульф?» КХМ, спотыкаясь на ровном месте, чуть ли не падает ее напарник. «Таких не бывает», ровно поясняет, садясь. «А может, к возможному счастью для него занятие начинается раньше, чем Нора успевает еще чего придумать?» «О, я вижу, многие из вас рвутся в бой», бодро воскликнул преподаватель. «Похвально, похвально. Помнится, в своей молодости я тоже был таким», начал рассказывать очередную историю из своего прошлого, что некоторые ученики, в предвкушении захватив оружие и ожидавшие сражения, испустили разочарованные стоны. Моя напарница в том числе. У Питера Порта была своеобразная манера подачи информации, но в ней он затрагивал новый вид грим, рассказывая, как с ним столкнулся, и после описывая особенности этого вида. Следуя его словам и схеме, что была начерчена на доске, я мысленно выстраивала голограмму существа. Оно напоминало собой Беовульфа, нижнюю часть которого вместе с лапами заменял мощный хвост с наростами. Назывался этот грим-крип. Параллельно делая пометки на схеме, я обдумывала данные, предоставленные судой после того, как она обследовала робота, захваченного мной на миссии синдиката Джуниора и отосланного ей. Атласовские рыцари, как их называли, или просто роботы имели широкий диапазон задач и являлись многофункциональными. Пилоты, охранники, водители, но в основном боевые единицы, заменяющие собой живых солдат. Атлас создавал их по людской концепции. По своему внешнему виду они максимально близко походили на людей, не имея никакого встроенного оружия или других расходников, кроме блока питания и управления. И главное, они были однотипными, серийными. На фоне аракинского разнообразия в роботах, атласовские рыцари выглядели блекло. Машины корпуса в свое время были проще, чем в Империи, но и они отдавали большим разнообразием. Вся их продукция имела встроенное вооружение и была разделена по категориям, каждая из которых имела конкретную цель. Их не слишком презентабельный вид вполне могли не оценить местные техники, но корпус на первое место ставил практичность, пренебрегая красотой. В итоге можно было сказать, что моя техническая поддержка, сохраненная со времен Старой и Новой войны, превосходит местные аналоги, но в городах и поселениях рыцари будут смотреться более уместно. Цифалан суда уже создала приблизительный чертеж схему предоставленной ей модели, и я могла бы попробовать создать своего робота по концепции этого мира, но, прошу прощения, оператор, отвлек меня от мыслей внезапный голос Ардиса. Замечена необычная сигнатура вблизи места раскопок в горах. Грим, трудно сказать, неуверенно говорит он. Сигнал нечеткий, возникает короткими вспышками. Возможно, не стоит вашего внимания. Нет, прерываю его, задумчиво оглядывая помещение. Профессор продолжает свою историю из прошлого. Внимание большинства студентов рассредоточено. Лишь немногие продолжают внимательно слушать преподавателя. Сидящая со мной рядом Руби в их число не входит. Я все же проверю. Подготовь скиметар, отвечаю Ардису, рассчитывая закончить до конца теоретической части занятия и начала практической. Так как в горах уже хорошо себя показала Нова, выбираю ее в качестве фрейма, но уже праймовскую версию, модифицированную под сражение. Своим внешним видом она несколько отличалась от стандартной модели. В своей империи Аракин виделись божествами в глазах остальных, и в середине Старой войны, когда Тау одерживали одну победу за другой, и образ всевластных императоров стал исчезать, они обратились к памяти прошлого. Так был создан образ Асури, божества низкого ранга из расы великих воинов, полубогов, демонов забытого прошлого. Многие люди уже тогда видели в Тенна непобедимых воинов, а с этим образом Аракин подчеркивали, что стоят выше них, что они повелевают этими полубогами и в свою очередь являются высшими. Время все расставило на свои места, и эти лже-боги пали со своего пьедестала, но фреймы в образе Асур сохранились. Основным оружием я предпочла выбрать бесшумный лук Кернун Прайм. Его особенностью шло то, что он позволял стрелять сразу тремя стрелами, создавая тройной выстрел. Это должно увеличить шанс сбить крылатых гримм, если таковые встретятся. В противовес бесшумному луку второстепенным оружием беру Вейкор Мерлок. Этот тяжелый пистолет будет весьма весомым аргументом, если тихо с проблемой разобраться не получится. В ближнем бою решаю положиться на еще один предмет из забытого прошлого. Гуаньдао, обоюдоострое копье с широким изогнутым клинком. Это оружие хорошо не только против одиночных целей, но и против толпы, в которой оно позволяет устроить настоящий кровавый смерч. Скимитар доставляет меня вместе с выбранным компаньоном, Гелиосом, на выступ у самой вершины горы, на которой моими дронами велась раскопка праха. Ардис уже отметил предполагаемое место, откуда исходил сигнал, который сейчас затих. Следуя ему, я забралась почти на самую вершину, оказавшись у небольшой расщелины. Она проходила под углом и вывела меня на самый верх. Я оказалась на более-менее ровном участке горы, ровно на том месте, где был источник сигнала. Но оглядываясь, я ничего не видела. Вокруг были лишь камни. Даже следов гримм не наблюдалось. Последняя мысль заставила остановиться и взяться за лук. Даже если гримм после смерти исчезали, они оставляли после себя те же отметки, как те и на скалах, камнях, где пребывали. Живые неверморы еще могли оставить свои перья. Но поверхность, на которой я стояла, была чиста. Можно было просто предположить, что гримм-птицы сюда не залетали, несмотря на то, что, хоть высота и большая, она им не преграда, но мне больше верится в версию, что их тут что-то испугало. Возможно, гримм крупнее птиц. Оповещение о возобновлении сигнала пришло вместе с дрожью поверхности, и последнее все усиливалось. Наложив стрелы на тетиву, выискиваю, в каком месте противник вылезет из-под камней. То, что он это сделает, у меня нет сомнений. Бывал такой опыт. Тварь, что скрывалась в горе, оправдала мои ожидания, едва не настигнув. В последнюю секунду, поддавшись порыву, отпрыгиваю в сторону, целясь в то место, где только что стояла. Вырвавшийся на свободу гримм тут же получил в голову три стрелы, приостановив выход. На камни упали белые осколки маски, которую стрелы хоть и не пробили, но серьезно повредили. Гримм, чья голова была примерно метр ростом, протяжно взревел и одним рывком выбрался на поверхность, давая возможность оценить себя. Чем-то он походил на морского дракона, но крылья были перьевыми, как у неверморов. Голова в половину роста фрейма, продолговатое, змеиное тело с плоским хвостом, пара мощных лап с острыми когтями. Дракон-змей Гримм замер на месте воронки, из которой выбрался. Его красные глаза не моргая смотрели на меня, а пасть скалилась. Еще бы, ведь, пока он рычал и выбирался, я не останавливала стрельбу. И теперь его чешуйчатое тело сверкало оперением стрел, вонзившихся наполовину своей длины. Но даже это, видимо, не наносит этому существу особых повреждений. Гримм молча продолжает смотреть на меня, и я также не спешу действовать, не шевелясь и ожидая завершения сканирования Гелиосом нового вида. Возможно, он пытается понять, как другие гримм при встрече с фреймом, кто перед ним, или просто ждет, пока его раны затянутся. Стук выпавших стрел заставляет оторваться от созерцания морды дракона и посмотреть на затянувшиеся раны. Значит, еще и старый. Следуя информации, полученной на лекциях Питера Порта, чем дольше живет гримм, тем он умнее. А этот явно превосходит умом встреченных мной биовульфов и неверморов. Чтобы не осложнить сражение с таким противником, нужно действовать быстро и попытаться нанести как можно больше урон, пока он еще на земле. В идеале, повредить крылья, что будет не так просто, так как они прошли буквально сквозь скальную породу невредимыми, что говорит о их прочности. Убираю лук за спину, одновременно взмахивая рукой и активируя звезду пустоты. Вокруг фрейма создаются частицы антиматерии размерами с небольшие шарики, которые начинают вращаться вокруг меня в произвольной оси, готовые сорваться к противнику в радиусе их действия. Вместе с началом моих движений змей отмирает и бросается на меня с широко раскрытой пастью, стремясь, если не разорвать, то оторвать хотя бы часть тела. Вскидываю вейкор и успеваю сделать один выстрел навскидку на месте прежде, чем уйти рывком в сторону от острых зубов. Но даже в полете не останавливаю стрельбу, прибавляя к этому шарики. Пули тяжелого пистолета пробивают чешуйчатую поверхность, оставляя открытые раны на длинном теле, и там, где прошли по касательной, вырывают за собой куски плоти. Первая пуля навскидку попадает в широко раскрытую пасть и выбивает из нее один из клыков. Дракон, рассерженно ревя, меняет свою траекторию полета и, взмахнув крыльями, устремляется в бок, напоследок попытавшись задеть меня своими когтями, пока я еще нахожусь в полете, но получает еще больше ран, когда все частицы антиматерии одновременно устремляются к его лапе и буквально прошивают ее насквозь. Рев становится еще громче, переливаясь яростью и мучением. Гримм взлетает в небо, подгоняемый моими пулями, пока не оказывается достаточно высоко, чтобы с легкостью уходить от выстрелов. Попытка в самом начале покончить с возникшей угрозой не увенчалась успехом. Более прочная чешуя, костяная маска и высокая скорость позволили Гримм избежать смерти в первой же атаке, но не без повреждений. Краешек маски покрыт сеткой трещин, тело от головы до крыльев кровоточит рваными ранами, медленно заживающими, от одной из лап остался лишь огрызок мяса, с которого беспрерывно капала черная кровь. Однако при всем при этом змей, видимо, не собирается спасаться бегством, что можно было бы ожидать от Гримм, прожившего долгое время, что еще дает возможность его уничтожения. Так как змей находится вне предела эффективного использования моего лука с пистолетом, я начал обдумывать возможные способы дальнейшего сражения, и на этот раз противник первым сделал следующий ход. Дракон просто взял и последовал знакомой мне по инициации тактике Невермора. Он начал кружить вокруг вершины горы и сбрасывать свои перья. Моментально сменяю пистолет на Гуаньдао и начинаю уклоняться от снарядов, отражая их копьем и хаотично перемещаясь по поверхности. Полностью перейдя к обороне, я выжидала, когда раненому и рассерженному зверю надоест швыряться перьями, или он поймет бесполезность этих попыток, ведь я без труда продолжала уходить и отклонять копьем снаряды, и вновь попытается атаковать сам. И вскоре этот момент настал. Дракон после особо плотного залпа не полетел на очередной круг, а резко спикировал вниз, вслед за своими перьями. Видя это, я останавливаюсь на месте, вскидываю руку вверх и резко опускаю до земли, создавая молекулярный заряд. Он порождает энергетическую волну, заряжающую всех противников, попавших в радиус действия, антиматерии, которая замедляет и при входящем уроне взрывается. Единственный минус этого навыка в низкой скорости распространения, при которой этой волны вполне возможно избежать. Гримм это и делает, за секунды до столкновения меняя траекторию, улетая в сторону в то время, как перья попадают в радиус волны и в разы замедляют свой полет, покрываясь всполохами антивещества. Возможно, на действие Гримм повлиял цвет энергии волны, золотистый, такой же, как и у частиц антиматерии, оторвавших ему лапу, но, как бы то ни было, тактика не сработала, и необходимо придумать новую. Оператор, срочный сигнал тревоги, внезапно связался со мной Ардис. Что там? Слегка недовольно спрашиваю, продолжая отражать возобновившийся обстрел со стороны змея. Ардис перехватил передачу с шахты безымянного поселения в само селение. Похоже, что шахтеры при разработке наткнулись на Гримм и спешно отступают к селению. И, по словам связиста, Гримм уже уничтожили охранных роботов шахты и сейчас преследуют людей, сообщил не слишком радостную новость Цифалан. В этой ситуации высока вероятность, что глава селения обратится за помощью к Спектру, дал он свой прогноз в конце. «Я сейчас несколько занята для того, чтобы брать еще и Спектра под контроль», отвечаю, совершая сальто назад, уходя от плотного залпа, и, приземлившись на камни, продолжаю внимательно следить за змеем, кружившим в небе. Если там обычные урсы или беовульфы, Спектр должен сам справиться под твоим контролем. Принято. Ардис поспешит выполнить поставленную задачу. Уничтожить противника и за. Унен ничтожить защитить аборигенов, С готовностью откликнулся Цефалон с небольшими речевыми помехами. «И вызови мне Арчвинг», — добавила я, крутанув Гуаньдао и отбив одинокое перышко. «Скимитар уже в пути». Поступивший тревожный вызов с места раскопок староста Руфус принял у себя и сразу же поспешил выйти из дома на площадь. На ней, выбрав место по центру, со дня своего прибытия расположился единственный охотник поселения. Словно соблюдая некий ритуал, он большую часть времени сидел на коленях неподвижно и изредка выходил за стены в глубокую ночь, уничтожая появляющиеся поблизости стаи грим. Редкие путники или приезжие, во время своего пребывания в поселении посещавшие площадь, путали неподвижную фигуру охотника со статуей, принимая ее просто за местную достопримечательность. Местные не спешили их просвещать, привыкнув каждый день видеть в центре селения образ защитника, такого же, который спас их от нашествия грим, и девочку Фавна, сидящую у него на коленях. Как сообщил старости врач, ребенок получил глубокую моральную травму, наблюдая своими глазами смерть матери, и близость с охотником успокаивала ее, что видел и сам Варс, ветеран революции Фавнов. Он был рад этому, да и не похоже, чтобы самому охотнику такое доставляло неудобство. Поэтому в обычное время он не стал бы мешать им, но не сегодня. Захватив свой старый со службы меч, староста выбежал из дома, едва не снеся при этом дверь, но увидел на площади лишь девочку Фавна, с недоумением и легкой обидой теревшую заспанные глазки, обращенные на улицу, выходящую с площади, по которой стремительно удалялось рваное знамя. Правильно определив направление движения и рассудив, что охотник некими своими способами определил нападение грим, Руфус поспешил за своими людьми и атласовскими рыцарями, оставшимися в селении. Он молился, чтобы охотник успел на помощь к горе копателям. Рабочие шахты тем временем спасались бегством по дороге, несмотря по сторонам. Их не волновали возможные грим, притаившиеся в лесу. Вероятность встретить их благодаря поселившемуся у них охотнику крайне мала, да и огромный монстр, преследующий их вдалеке, не располагал к посторонним мыслям. Чудо, что все еще оставались живы, хотя и некоторые пострадали задетые обломками разрушенного прохода и осколками рыцарей, которые первые попали под клешню скорпиона. Звук выстрелов железных защитников шахты уже давно затих, но крик скрежет чудовища становился все ближе вместе с треском деревьев. Это вселяло страх и ужас в сердца людей и фавнов, сковывало движение, заставляло делать ошибки. При особо громком скрежете несколько людей одновременно споткнулись и упали на землю. Некоторые остановили свой бег и развернулись, чтобы помочь подняться им, как замерли, не в силах пошевелиться. Ведь смерть уже почти настигла их. Именно в этот момент позади застывших раздался новый треск, но на этот раз от пуль. Гримм затормозил, прикрыв голову клешней, по которой застучали выстрелы. Мимо застывших стоящих и лежащих людей с фавнами пронесся силуэт, со знакомым рваным знаменем, развивающимся за спиной, и, сменив магазин на ходу, продолжил стрельбу, обходя скорпиона по дуге. Ардис, приняв управление над спектром, поспешил к засеченной сигнатуре гримм и в данный момент старался переманить внимание противника на себя, сойдя с дороги и начиная отходить к лесу, давая шанс рабочим спастись. И хоть Карак оказался не столь мощным против панциря скорпиона, постепенно с него начинали сыпаться крошки и мелкие осколки. Гримм, обнаружив, что его броню постепенно пробивали, рванул с места на спектра, приготовив свое жало и продолжая закрываться от пуль клешнями. Рассудив, что на ближней дистанции автомат будет неэффективен, Ардис сменил свое вооружение на гаммакор и совершил маневр уклонения, уходя от смертельного жала и подныривая под широкими клешнями, пуская в ход распылительный лазер. Цефалон, откатившись в сторону и на всякий случай отскочив назад еще на несколько метров, принялся оценивать нанесенный урон, попутно перезаряжая вторичное оружие. Гаммакор оставил после себя тонкую искривленную полосу, достаточно глубокую, чтобы из нее начала течь черная кровь, что сильно разозлило древнего грим, с еще большей яростью налетевшего на спектра. В такой ситуации, когда огромный монстр, вооруженный острыми клешнями и жалом, подключив к этому свои жвала, стремился всеми силами растерзать верткую жертву, у Ардиса не было больше возможности воспользоваться гаммакором. Вооружившись кракурами, он стремился только к тому, чтобы гримм не смог нанести серьезные повреждения спектру, приходя к пониманию, что без оператора с разозленным диссталкером он не справится. Свист рассекаемого пером воздуха прозвучал над головой. Очередная волна снарядов с черным оперением прошла мимо. Поверхность вершины горы была утыкана острыми перьями. Патовая ситуация, когда я не могу выстрелами достать змея, а он меня, кружа в небе и опасаясь сближаться, не могла длиться вечно. Вскоре должно было прибыть мое снаряжение, и тогда воздушное преимущество Гримм исчезло бы. Словно предвидя это, дракон второй раз спикировал на меня, вновь отправив вперед себя волну перьев. Но прежде, чем она обрушилась на меня, Гримм, как и в прошлый раз, сменил свою траекторию, но на этот раз не ушел в сторону, а нырнул вниз, скрываясь из виду. Перья хоть и загораживали мне обзор, но я прекрасно видела маневр противника и, отбивая и уклоняясь от снарядов, приготовилась к неожиданной атаке, решив, что Гримм хочет зайти ко мне неожиданно со спины или сбоку. Я была права отчасти. Змей объявился внезапно, но с той же стороны, в которой исчез, и его сопровождал грохот и треск камней со склона горы, которую он сшиб своим телом. Многочисленные осколки, словно огромная волна, накрывали меня, грозясь погрести под собой, и где-то между ними мелькало черное тело, скрывшись в пылевом облаке. Решаю не испытывать удачу и свою проворность, создав червоточину и отступив по ней на самый край горы. Место, где находилась червоточина, накрыло каменной лавиной. Треск и жуткий грохот сопровождали это. Несколько осколков также переместилось ко мне, пока я не закрыла проход.